Антон Кравченко старался идти след вслед за Джоном, но это ему плохо удавалось. Казалось, он ставил ноги прямо в ложбинки в снегу, оставляемые ногами Джона. Но на пути движения ступни слишком часто попадались острые края торчащих льдин, которые больно били по пальцам и щекотали. Кроме того, несколько раз то правая, то левая нога так подворачивались, что только чудом Антон не растянул связки. Пришлось идти, полагаясь на свое зрение. Стало немного легче, но Антон все же не уберегся и несколько раз упал, мысленно проклиная чернильную густоту сумерек и неприязненно глядя в спокойную спину Джона Макленнана, который шагал впереди, как хорошо налаженная машина. Канадец ни разу не обернулся, хотя не мог не слышать звука падающего товарища. Очевидно, он щадил его самолюбие. Винчестер Антона болтался и разъезжал по спине, куда ему вздумается. Конечно, можно было поправлять его время от времени, но как это сделать, если обе руки заняты? В одной посох с кружком, в другой багорчик с крючком на одном конце и острым наконечником на другом для прощупывания крепости льда. Кроме того, надо было смотреть, куда ставить ноги. Словом, Антону приходилось одновременно решать столько задач, что не прошло и часу после того, как охотники вышли из деранги, а он почувствовал, что у него совершенно нет сил идти дальше. Пот заливал глаза, но не было возможности остановиться и утереться. Пот вытекал из-под мехового малахая, едкий и пахучий. Шкуры дубили человеческой мочой. Лишь изредка Антон ухитрялся ловким движением плеча слегка промокать лоб рукавом камлейки. Антон уже готов был взмолиться или же рухнуть под тяжестью винчестера, как Джон обернулся. «Думаю, что можно немного передохнуть», — сказал он спокойным голосом, словно все это время просидел в пологе, а не шагал по торосистому морю. Не отвечая, Антон тут же, где стоял, повалился на лед, освободился от винчестера и откинул в сторону посох и багор. Джон подобрал их, аккуратно воткнул в снег, поставил к ним винчестер в чехле и, подстелив под себя круг тонкого ремня, сел рядом с Антоном. «Простите меня, что я так принажал», — виновато произнес он, глядя на измученное лицо товарища. «Я совершенно забыл, что вы впервые в море». «Ничего, ничего», — вежливо пробормотал Антон. «Нам надо застать короткий отрезок светового дня, чтобы увидеть нерпу в воде», — продолжал Джон. «А далеко нам еще идти?» — спросил Антон, с ужасом думая о предстоящем пути. «Не очень», — ответил Джон. «Я точно не могу сказать, потому что нам надо еще пройти границу припая и выйти на движущийся лед». «И что же, этот лед с большой скоростью движется?» — спросил Антон, вспомнив, с какой стремительностью мчался ладожский лед по Неве, разбивался о стрелку и быки Николаевского моста. «Он так условно называется», — ответил Джон. «Сейчас он на самом деле довольно крепко стоит и, наверное, до самого Северного полюса неподвижен». После короткого отдыха, когда Антону казалось, что ему уже не подняться со льда, идти стало даже легче. И вообще что-то переменилось вокруг, стало не так мрачно. Вынужденный следить за дорогой, Антон и не заметил, как поднялась заря.